Так пусть не дремлет копье над драконом. Завет давний, вызванный к жизни необычайным упорством астрала и его привычек, склонностей и желаний. Кажется порою, что они побеждены и убиты, но вот проходит время, и убитые чудовища снова поднимают голову и начинают терзать своего породителя. Недремлющее око нужно над ними, чтобы не давать им силы снова овладеть сознанием и подчинить его своей власти. Постоянство дозора и понимание, что поражение невозможно и недопустимо, позволяют копью держать крепко в руке, чтобы не дать чудовищу поднять свои головы. Обреченность перешедших великий порог происходит потому, что умершие уносят с собою все свои неизжитые свойства и вынуждены терпеть до конца, пока порожденные ими при жизни на земле энергии не исчерпают на них все свои силы. Хочет того или не хочет развоплощенный дух, но он вовлекается неодолимо в слои пространства, созвучные элементам, заложенным им самим в его сущности. И если эти элементы от тьмы, то и окружение создается соответствующее. Боровшийся здесь будет бороться и там, и победивший себя здесь будет и там победителем. Причина и следствие – два противоположных аспекта вещи единой.